Астма. Как правило, астматики в жизни совсем не плачут. Такие люди сдерживают слезы, рыдания. Астма – это подавленный всхлип, и часто его источником является какой-то детский конфликт, связанный с матерью. Например, так и неосуществленное желание ребенка признаться матери в каком-то своем проступке. Я заметил, что астматики – это люди, которые очень сильно зависят от матери. Эта связь прослеживалась мной практически в каждом случае астмы. Астма – это попытка выразить то, что никаким другим путем выразить невозможно. Вы подавляете в себе определенные эмоции. У вас нет эмоционального самоконтроля. Давайте проследим, как ведет себя астматик во время приступа. Он не может дышать сам. Ему нужна какая-то посторонняя помощь. Он убежден в том, что не имеет права дышать, а значит, жить самостоятельно. Есть сильная зависимость от внешних факторов. В детстве это сильная зависимость от родителей, чаще от матери. Такие люди не способны дышать для собственного блага, наслаждаться жизнью. Астма у детей – это боязнь жизни, сильный подсознательный страх, нежелание быть здесь и сейчас. У таких детей, как правило, сильно развито чувство совести. Они за все принимают вину на себя. Ко мне на прием, как к врачу-гомеопату, пришла женщина со своим сыном, у которого периодически были приступы астмы. Назначенное мной гомеопатическое лечение дало очень хорошие результаты, но болезнь полностью не ушла. Сразу на первом сеансе я про себя отметил, что причины болезни сына скрыты в поведении его матери. Это была одна из тех женщин, которая контролирует своих детей во всем. Своей такой заботой они буквально не дают им свободно вздохнуть. Дальнейшее исследование подсознательной программы поведения матери показало, что к болезни сына привели постоянные страхи. Страхи в отношении жизни, себя, своего сына. Эти страхи она унаследовала от своей матери, которая боялась буквально всего. В процессе беседы женщина неоднократно использовала такие фразы: «Задыхаюсь от жизни», «Несусь куда-то и не могу остановиться и сделать передышку». Замечено, что состояние астматиков улучшается в горах или на море. Находясь в горах, они чувствуют себя выше, около моря – чище. Такие природные условия помогают им справиться с их внутренней нечистотой, которая обусловлена грязными мыслями.